Дин Сюи подбежала к седьмому владыке, обняла его за руку и стала упрашивать. Седьмой владыка посмотрел на Дин Сюи, затем на Сюйцина, который ничего не замечал и продолжал перерабатывать души, и тяжело вздохнул. Он смутно начал понимать, каково это, быть старшим учеником. В этот момент он беспомощно покачал головой и приложил жемчужину души, которую держал в руке, к лбу Дин Сюи, слегка похлопав ее. «Хорошо, хорошо, иди совершенствуйся. Эта жемчужина души поможет тебе как можно скорее открыть первый огонь. Спасибо, дядя». Дин Сюи обрадовалась, нашла место поближе к Сюйцину, села, скрестив ноги, закрыла глаза и начала совершенствование, полная радости. Седьмой владыка оглянулся на сидящих там двоих, его сердце наполнилось эмоциями и грустью. Через некоторое время он повернулся, заложил руки за спину, встал на нос у корабля, посмотрел вдаль, затем огляделся по сторонам, холодно фыркнул, взял управление кораблем на себя и с ревом помчался вперед. Только после того, как корабль скрылся вдали, пустота в этом месте исказилась, и появились две размытые тени в длинных золотых одеждах. Их тела были окутаны энергией меча, излучающей острую силу, но их лица выражали горечь. «Этот глава семи кровавых глаз, с ним нам не справиться. Раз он не стал трогать нас в этот раз, то, вероятно, с одной стороны, из уважения к Альянсу, а с другой стороны, чтобы мы передали случившееся остальным. Это его предупреждение. Эти двое были из секты парящих мечей. Этот Сюйцин и сам по себе неплох, да еще и с таким покровителем. С ним будет все труднее справиться в будущем, особенно после этого случая. Никогда не знаешь, будет ли за ним стоять такой могущественный человек, когда он будет один». Они посмотрели друг на друга и, покачав головами, ушли. После их ухода в окружающей пустоте все еще витали несколько аур, которые превратились в несколько теней. Все они молчали, с опаской наблюдая друг за другом и вздыхая. В отличие от предыдущих двоих, они были не культиваторами Альянса, а культиваторами-одиночками из провинции приветствия императора. На этот раз они пришли, узнав, что Сюйцин из Альянса восьми сект, у которого две лампы жизни, вышел, чтобы посмотреть, есть ли шанс ограбить его. Но они знали о покровителе Сюйцина, поэтому, придя, они только наблюдали и не предпринимали никаких опрометчивых действий. А то, что произошло потом, полностью напугало их, и сейчас они думали о том же, что и те два культиватора из секты парящих мечей. Это позиция семи кровавых глаз. Предупреждение всем, кто за ним следит. И еще объявленная недавно Альянсом восьми сект защита Альянса. Убить этого Сюйцина цена слишком высока. Лампа жизни хороша, но жизнь у нас только одна. Каждый думал о своем, и вскоре все разошлись. А слухи об этом происшествии, вместе с ними, стали медленно распространяться. Это была защита, которую седьмой владыка предоставил Сюйцину, а также предупреждение другим. Так прошло время, и через семь дней, на закате, Сюйцин, сидевший, скрестив ноги, на корабле, открыл глаза. В тот момент, когда его глаза открылись, 60 отверстий дхармы в его теле излучили ошеломляющее пламя, а в его голове раздался громоподобный гул. Половина из 120 отверстий дхармы теперь подавляли души, и благодаря этому непрерывному подавлению его совершенствование значительно продвинулось, даже пламя изменилось. В призрачном огне появилась пронзительная нотка, это была сильная обида, порожденная непрерывным сжиганием душ. Это было пламя мрачной души. Мощь этого пламени заключалась в эмоциях. Как только оно начинало сжигать врага, это могло повлиять на его состояние. В легких случаях это приводило к сильным колебаниям эмоций, в тяжелых – к повреждению и разрушению души. Как ощущение, в носовой части корабля стоял седьмой владыка. Он оглянулся на Сюйцина и спокойно спросил: «Спасибо, учитель». Сюйцин встал и поклонился, сложив руки. «Теперь, когда ты снова отправишься в путешествие, тебе будет намного безопаснее. А теперь учитель отвезет тебя сделать второе дело, которое и является главной причиной этой поездки. Передать тебе технику культивации формирования ядра». Услышав это, глаза Сюйцина сузились. «Но еще кое-чего не хватает, не торопись. Мне нужно еще немного поразмыслить над этой техникой культивации». Сказав это, седьмой владыка посмотрел на Дин Сюи, которая все еще находилась в состоянии совершенствования, поднял правую руку, взмахнул ею, наложил на нее защитное заклинание и вышел из корабля. «Следуй за мной». Сюйцин, услышав это, немедленно последовал за ним и вместе с седьмым владыкой вышел из корабля, направившись к горам внизу. Хотя это место не было горами искупления, здесь тоже простирались леса и горы, и черные горные вершины в сумерках выглядели зловеще, а с неба можно было увидеть, что между горными вершинами внизу расположилась секта. Эта секта была не маленькой, ее территория охватывала 3 горные вершины, и даже можно было увидеть немало учеников, снующих между горами. Это секта небесной души, она не принадлежит Альянсу, это всего лишь секта среднего размера, ее сила посредственна. Но в этой секте есть одна техника культивации, которая довольно интересна. Седьмой владыка, говоря это, направился прямо к этой секте вместе с Сюйцином. В следующий миг выражение лица Сюйцина стало немного странным. Он заметил, что седьмой владыка, ведя его за собой, проигнорировал защитные формации секты и напрямую вошел внутрь. Все ученики секты, которых они встречали на пути, смотрели сквозь них, словно не замечая. Седьмой владыка окинул всех взглядом и, взяв Сюйцина с собой, направился прямиком к павильону с писаниями секты. Двое старейшин формирования ядра, охранявшие это место, также ничего не заметили и позволили Сюйцину и седьмому владыке пройти мимо. Они вошли в павильон и поднялись на самый верхний этаж, куда внешние ученики не имели доступа. Все ограничения и защитные меры здесь оказались бессильны перед седьмым владыкой, словно он был невидим для них. Владыка вел себя совершенно естественно, словно был в собственной библиотеке, хватая парящие в воздухе нефритовые таблички с техниками культивации и просматривая их одну за другой. Сюйцин посмотрел на седьмого владыку, но промолчал. Чего застыл? Седьмой владыка посмотрел на Сюйцина. Учиться надо старательно. Я в свое время ради обучения добыл это специальное духовное мастерство, предназначенное именно для учебы. Сюйцин серьезно кивнул и, подняв правую руку, взял нефритовую табличку, сосредоточенно вглядываясь в нее. Так учитель и ученик погрузились в изучение текстов на верхнем этаже павильона с писаниями секты Небесной Души. Седьмой владыка был очень сосредоточен, а Сюйцин еще больше, особенно после того, как он увидел несколько нефритовых табличек, описывающих растения провинции приветствия императора. Несколько дней спустя седьмой владыка просмотрел все нефритовые таблички и с чувством произнес: «Неплохо, неплохо. Эта секта небесной души действительно имеет свои особенности в управлении силой дхармы. Жаль только, что в других аспектах они сильно отстают». Сюйцин тоже кивнул, все еще не насытившись знаниями. Записи о растениях, хотя и были многочисленны, но не отличались глубиной. Тем не менее, он многому научился и расширил свои познания в области травничества. То же самое касается трав. Похоже, много лет назад в этой секте был специалист по травам, но впоследствии мало кто занимался этим направлением. Поэтому в записях о растениях мало комментариев и дополнений потомков, вздохнул Сюйцин. Седьмой владыка кивнул, в его глазах появилось одобрение. Любовь к учебе – это хорошая привычка. После этих слов, владыка, сложив руки за спиной, вывел Сюйцина из павильона с писаниями. По дороге Сюйцин немного поколебался. «Учитель, мне очень нравится учиться. Не могли бы вы передать мне эту специальную технику, предназначенную для обучения?» Седьмой владыка взглянул на Сюйцина, одобрение в его глазах стало еще сильнее. Он удовлетворенно кивнул. «Сейчас твой уровень культивации еще недостаточно высок, чтобы овладеть ею. Когда ты достигнешь зарождения души, я передам тебе ее. Пойдем, посмотрим на другие секты. Чтобы создать для тебя уникальную технику формирования ядра, я долго изучал этот вопрос. На этот раз я выбрал несколько сект, чтобы изучить их техники и на их основе внести коррективы. Так что тебе, парень, придется постараться в будущем». Сказав это, седьмой владыка вышел из секты. Сюйцин решительно кивнул и последовал за ним. Вместе они поднялись в воздух и вернулись на духовный корабль. На борту седьмой владыка обратился к Сюйцину. «Мы, культиваторы, должны быть благодарны за возможность учиться. Запомни это. Давай поклонимся этой секте в знак благодарности за возможность ознакомиться с их писаниями. Тогда, если в будущем мы станем врагами, мы сможем сражаться с чистой совестью». Сказав это, седьмой владыка сложил руки в знак уважения и поклонился секте внизу. Сюйцин проникся уважением. Он чувствовал, что его учитель действовал по определенным правилам, поэтому он запомнил этот этикет и, сложив руки, поклонился секте внизу. Затем они улетели. Когда они прибыли, никто об этом не знал. Когда они ушли, никто этого не заметил. Вскоре духовный корабль мелькнул в небе и исчез за горизонтом. Несколько дней спустя он остановился у ворот другой секты. Седьмой владыка и Сюй Цин, движимые стремлением к знаниям, сошли с духовного корабля и направились в секту, к павильону с писаниями. Они продолжили свое обучение. Так шло время. Духовный корабль двигался на запад, пересекая горы искупления. Время от времени он останавливался у очередной секты. Учиться, значит плыть по бескрайнему морю. Четвертый, ты молодец. Когда-то я брал с собой в подобное путешествие твоего третьего брата, этого лентяя, но ему совсем не нравилось учиться. То же самое и с твоим старшим братом. Когда он путешествовал со мной, он все время думал о сокровищах других сект. Только ты, четвертый, похож на меня. Седьмой владыка искренне хвалил Сюй Цина, наблюдая за тем, как он сосредоточенно читает в павильоне с писаниями 47-й секты, которую они посетили. Сюй Цин не проявлял ни высокомерия, ни нетерпения. Выслушав слова учителя, он отложил нефритовую табличку и, немного подумав, тихо сказал: «Учитель, есть ли в провинции приветствие императора секты, специализирующиеся на пути яда? Ученик хотел бы посетить такую секту и тоже поучиться». Глава 305. Призрачный захват пути. Глядя на Сюй Цина, который без тени смущения и с самым естественным видом заявил о своем желании отправиться в секту пути яда для обучения, седьмой владыка проникся к нему еще большим уважением. Он рассмеялся и кивнул: «Конечно, есть такая секта. Пойдем, я отведу тебя». С этими словами седьмой владыка повел Сюй Цина прочь из секты. В небе, не дожидаясь указаний, Сюй Цин развернулся и с почтением поклонился секте внизу. Седьмой владыка был еще более доволен. Он тоже поклонился и, взяв Сюй Цина с собой, ступил на духовный корабль. Что касается Дин Сюэ, то она все еще находилась в процессе культивации. Ее талант был довольно посредственным, поэтому, несмотря на помощь жемчужины души, открытие отверстий дхармы давалось ей нелегко. Время шло, Сюй Цин продолжал учиться у седьмого владыки. Спустя месяц духовный корабль углубился в западную часть провинции приветствия императора, и когда седьмой владыка завершил создание техники для Сюй Цина, обучение подошло к концу. Сюй Цин значительно преуспел в искусстве трав, что также помогло ему в изучении пути яда. Особенно сильное впечатление на него произвели трактаты о ядах из нескольких сект пути яда, которые он посетил. Например, техника посева яда. Эта техника позволяла превратить плоть и кровь в котел, а родословную – в проклятие, создавая таким образом смертельный яд. Но все это не имело для Сюй Цина большого значения в данный момент. Сейчас его взгляд пылал, он смотрел на черный шарик, который парил в ладони седьмого владыки. Шарик состоял из бесчисленных рун и излучал ужасающую энергию. Что еще более удивительно, при взгляде на него казалось, что в сознании хлынул поток информации. «Четвертый, дай мне сердце этой девчонки, Сыма Жу», произнес седьмой владыка серьезным тоном. Сюй Цин напрягся. Он вспомнил, как учитель говорил ему, что это сердце пригодится. Он тут же достал его из своей пространственной сумки и передал седьмому владыке. Седьмой владыка взмахнул рукавом, и сердце слилось с черным шариком. Шарик тут же забурлил, словно ожил, и из него донесся леденящий душу рев. «Четвертый, техника, которую я создал для тебя, полностью основана на твоих особенностях. Она сформирует в твоем сознании печать. Такой способ передачи знаний я придумал, изучая императорскую технику». После слов седьмого владыки рев черного шарика стих, и он превратился в черную жидкость, которая по взмаху руки седьмого владыки поплыла к Сюй Цину. «Подними голову», — раздался голос седьмого владыки. Сюй Цин посмотрел на приближающуюся черную жидкость и поднял голову. В следующее мгновение жидкость коснулась его лба. Пронзительная боль вонзилась в него, когда жидкость проникла сквозь кожу, впиталась в кости и, испаряясь, превратилась в некую странную силу. Эта сила собралась в сознании Сюй Цина, сплелась воедино и образовала черную печать. Как только появилась печать, в голове Сюй Цина словно грянул гром, тело задрожало, будто его накрыла огромная волна. Он чувствовал себя одинокой лодкой, подброшенной бушующим морем. Печать не была статичной, она пульсировала, как сердце, и ее ритм совпадал с сердцебиением Сюй Цина. С каждым ударом сердца из печати извергался поток информации, заполняя сознание Сюй Цина. Он инстинктивно закрыл глаза и полностью погрузился в осмысление. В то же время в его сознании раздался голос седьмого владыки, хриплый, но полный гордости. «Четвертый, у каждого моего ученика своя техника, которую я лично разработал и создал специально для него. Твою технику формирования ядра я создал на основе сердца призрачной бездны, изучив сотни техник формирования ядра, в особенности техники древнего императора Сюанью. Эта техника невероятно мощная, она соответствует твоей напористости в бою. Она крайне ядовита, что соответствует твоему стилю. Она безжалостна, что соответствует твоей жажде крови. Эта техника называется техника призрачного захвата пути. Эта техника позволяет превратить твою руку в призрачную, с помощью которой ты сможешь проникать в сознание и небесный дворец врага и извлекать оттуда его ядро. Затем, очистив и сохранив полученную сущность, ты сможешь поместить ее в свой собственный небесный дворец. Действуя таким образом, ты сможешь ускорить образование своего собственного ядра. Это позволит тебе становиться все сильнее с каждым боем, с каждым убийством. Твой путь – это совершенствование через убийство, путь, проложенный кровью. Достигнув совершенства, ты сможешь переходить в призрачное состояние всем телом и обрести некоторые способности клана лживого погребения. Хотя искусство бессмертия через захват тела – это врожденный талант, которым сложно овладеть, ты сможешь игнорировать некоторые виды духовного мастерства и свободно переходить между реальным и призрачным состояниями. Громоподобный голос седьмого владыки эхом разносился в сознании Сюйцина, а печать вспыхнула ярким светом. Огромный поток информации об технике призрачного захвата пути хлынул в сознание Сюйцина. Как и при изучении императорской техники Золотой Вороны, пожирающей все сущее, информация отпечаталась в его сознании. Печать стала своего рода семенем наследия, что сделало технику Сюйцина практически невозможной для кражи. Хотя она и не достигала императорского уровня, но все равно была невероятно мощной. Сюйцин резко открыл глаза, его дыхание участилось. Он посмотрел на седьмого владыку с горящими глазами, а затем встал и с глубоким поклоном произнес: «Благодарю, учитель». Оценив мощь техники, Сюйцин понял, насколько она удивительна. Она идеально подходила ему, не требуя менять стиль боя. Она качественно усиливала его, развивая его сильные стороны. Как только он достигнет формирования ядра, он сможет мгновенно овладеть этой техникой. Была глубокая ночь, ветер трепал седые волосы седьмого владыки. Он стоял и смотрел на Сюйцина, слегка улыбаясь. «Не радуйся раньше времени. Эта техника слишком агрессивна. Во время совершенствования легко потерять себя. Множество поглощенных тобой ядер будут наполнены чужим сознанием, которое может разрушить твое собственное и превратить тебя в безумного убийцу. Поэтому, чтобы совершенствовать эту технику, тебе нужна опора, которая укрепит твою душу и защитит тебя от посторонних мыслей, содержащихся в поглощенных ядрах. Поэтому я отведу тебя в одно место, о котором я тебе уже рассказывал. Это гора Южных Призраков», — спокойно произнес седьмой владыка. Сюйцин тут же вспомнил карту, которую показывал ему учитель, когда он просил научить его духовному мастерству. На карте был изображен человечек, обозначавший гору Южных Призраков. Тогда учитель сказал, что гора Южных Призраков может быть его землей созидания. Теперь Сюйцин все понял. Седьмой владыка уже тогда обдумывал технику для Сюйцина. Поняв это, Сюйцин почувствовал еще большую благодарность. «Пойдем, отправимся на гору Южных Призраков. Там мы поселим в твоем сердце Бога», — многозначительно произнес седьмой владыка. Не дожидаясь вопросов Сюйцина, седьмой владыка взмахнул рукавом, и духовный корабль с ревом устремился к горе Южных Призраков. Они и так находились на западе, недалеко от горы Южных Призраков. По пути Дин Сюй очнулась. Она наконец открыла 30 отверстий дхармы и успешно зажгла огонь жизни. Взволнованная, она активировала сияющее состояние на духовном корабле, наслаждаясь скоростью и силой, которые намного превосходили ее прежние возможности. Глядя на Дин Сюй, Сюйцин внутренне вздохнул. Он вспомнил о своих трудностях с огнем жизни, особенно когда увидел, как седьмой владыка с нежностью смотрит на Дин Сюй и даже протягивает ей еще одну жемчужину души. Сюйцин промолчал. Он понял, что чувствовал капитан. Девочек нужно растить в достатке, а мальчиков – в бедности. Седьмой владыка бросил взгляд на Сюйцина. Дин Сюй, услышав это, прикрыла рот рукой и засмеялась. Она достала несколько маленьких коробочек с пирожными и послушно протянула одну седьмому владыке. Когда седьмой владыка развеселился, Дин Сюй тихонько передала Сюйцину пирожное побольше. Сюйцин взял его и посмотрел на седьмого владыку. Седьмой владыка прищурился. Сюйцин ничего не сказал, откусил кусочек и, закрыв глаза, сел в медитацию. Он ощущал технику культивации и одновременно размышлял о своем 121-м отверстии дхармы. Возможно, из-за присутствия седьмого владыки, Дин Сюэ вела себя более сдержанно. Она не давала Сюэ Цину духовные талоны и не задавала вопросов, как раньше, а просто была веселой и оживленной. Ее звонкий, как у жаворонка, голос и радостный смех седьмого владыки то и дело разносились по духовному кораблю. Но по мере приближения к горе южных призраков Дин Сюэ говорила все меньше, а смех седьмого владыки постепенно стихал. Потому что земля здесь была полна страданий. На земле виднелись бесчисленные руины и увядшая растительность. Повсюду валялись скелеты и птицы, питающиеся падалью. Это место было наполнено призрачными чудовищами, и ощущение зловещего холода становилось все сильнее. Страдания мира, окутанные гнетущей атмосферой, проникали в небо и землю, распространяясь по духовному кораблю, который летел в эту область. Пока наконец вдали Сюэ Цин не увидел потрясающую воображение гору. Эта гора была невероятно высокой, она возвышалась между небом и землей. Присмотревшись, можно было увидеть, что она имела форму человека, сидящего в позе лотоса. Лицо было покрыто грязью, но все равно можно было различить свирепое выражение. На нем были черные доспехи, в руке он держал огромный клинок, а на плечах нес два мира. Он был похож на темного бога, сидящего в позе лотоса вдалеке. Сюэ Цин лишь взглянул на него, и его душа задрожала. Гора перестала быть горой, он видел только сидящее в позе лотоса призрачное тело, внушающее ужас своей мощью, которая, казалось, поглотила целые эпохи. Чем выше был уровень культивации, тем сильнее ощущалась эта мощь. Напротив, обычные люди видели просто гору и не испытывали сильного волнения в своем сознании. В глазах Сюэ Цина эта фигура излучала ужасающее, потрясающее до глубины души давление. Казалось, что каждый сантиметр ее доспехов был наполнен силой, способной уничтожить все вокруг. А два мира на ее плечах были настолько реалистичны, что в них можно было увидеть бесчисленных демонов, чудовищ и злых духов. Зло, исходившее от них, поднималось до небес, заставляя душу сжиматься от ужаса. Это была гора южных призраков провинции приветствия императора. А темного бога называли императором призраков Нань-Юэ. Неизвестно, какими были два мира на его плечах во времена своего расцвета, но сейчас в них обитали свирепые представители разных рас. Во главе с семью злодеями Призрачной горы они стали одной из шести великих сил провинции приветствия императора, горой южных призраков. Четвертый, твоя задача – перенести образ этого божества в свою душу. Оно станет столпом подавления, который поможет тебе подавлять остаточные посторонние мысли после применения призрачного захвата пути. Если ты сможешь это сделать, я позволю тебе продолжить совершенствование. Если не сможешь, я могу передать тебе только второстепенную технику культивации формирования ядра. Глава 306. Вместилище, сгущение руин, наполнение души в ушах Сюэ Цина эхом отдавались слова седьмого владыки. Он слушал и смотрел вдаль, на гору, в которую обратился император призраков Нань-Юэ. Волны в его сердце неудержимо поднимались все выше и выше, становясь все сильнее. Хотя от взгляда на гору его глаза начинали болеть, Сюэ Цин все равно продолжал пристально всматриваться, очень сосредоточенно. Он не мог представить, каким уровнем культивации обладал тот бог, о котором говорил седьмой владыка, чтобы после смерти превратиться в гору, чье тело обладало бескрайней мощью. Можно сказать, что это было самое могущественное существо, которое Сюэ Цин когда-либо видел. Даже Инна не могла с ним сравниться. Казалось, что даже предок морских ящериц, которого он видел в Запретном море, сильно уступал императору Нань-Юэ. Единственным, кто мог с ним сравниться, был Мир, бог Мирфолков, изображенный на фреске, которую Сюэ Цин видел на острове Мирфолков. Именно там Сюэ Цин получил свою первую лампу жизни. Сюэ Цин помнил, что Мир нес на своих плечах два огромных мира. Он не знал, было ли это особой чертой какого-то уровня культивации, но это не мешало его душе волноваться. Тем более что, седьмой владыка продолжил, четвертый, сегодня здесь твой учитель откроет перед тобой врата совершенствования на континенте древней славы и позволит тебе увидеть все. Для нас, культиваторов, следующий уровень после формирования ядра, это зарождение души. Этот уровень также делится на несколько этапов, о которых ты узнаешь позже. Но самое главное, о чем я хочу рассказать, это то, что происходит после зарождения души. После зарождения души каждый уровень делится на стадии. Разница между ними огромна, подобна разнице между небом и землей. Ее крайне сложно преодолеть, и чем дальше ты продвигаешься в совершенствовании, тем сложнее это становится. Можно даже сказать, что это разные уровни. После зарождения души идет сфера вместилища. Вместилище делится на 5 тайн. После 5 тайн идет сфера сгущения руин. А сфера сгущения руин состоит из 4 стадий. После 4 стадий идет наполнение души. Душа Сюйцина вздрогнула. 7-й владыка, дойдя до этого места, поднял руку и указал на гору, в которую обратился император призраков Наньюэ. Нести на плечах 2 огромных мира – это признак мастера 2-й стадии наполнения души. Предок Сюй Линьцзы находится на 1-й стадии сгущения руин, разрушение истин. Глава Альянса находится на 2-й стадии сгущения руин, преображение реальности. За ними следуют 3-я и 4-я стадии. Можешь представить, насколько велика разница между ними и императором Наньюэ. Если у предка будет великая удача, у него есть шанс вступить на 2-ю стадию сгущения руин. Что касается 3-й, это сложно, как взойти на небо. Это практически невозможно, не говоря уже о 4-й стадии. А что касается наполнения души, скажем так, по моим оценкам, во всей провинции приветствия императора нет ни одного живого наполнения души. Даже если посмотреть на весь округ закрытого моря, не найдется ни одного живого культиватора наполнения души. Только этот император, находящийся сейчас в полумертвом состоянии, достиг 2-й стадии наполнения души. Но он не был совершенствующимся из провинции приветствия императора. Он погиб здесь. Его уровень был невероятно высок, до такой степени, что это внушает ужас. Любое такое существо можно назвать богом. Сюйцин слушал все это, и в его душе бушевала буря. Слова 7-го владыки полностью прояснили ему уровни совершенствования на континенте древней славы. До того, как этот император погиб здесь, провинция приветствия императора была бедной и бесплодной землей. Хотя сект было много, царил хаос, и появлялось мало сильных совершенствующихся. Но после того, как этот император погиб, его жизнь превратилась в питательную силу, которая взрастила все живое. Можно даже сказать, что 4,5 из 6 великих сил этой провинции приветствия императора тесно связаны с ним. Что бы ни говорили о секте великого правителя, на самом деле они обрели свое могущество благодаря тому, что получили часть наследия этого императора. 3 души горы 3 совершенств – это 3 души этого императора. Юцзин – это человеческая душа, Цзюйян – земная душа, а Тайгуан – небесная душа. 7 нечистых, обитающие в 2 мирах на плечах этого императора, это 7 его духовных частиц. А столб великой смуты, которым управляют хранители меча на крайнем севере, на самом деле это оружие, которым император пронзил землю перед смертью. Слова 7-го владыки, подобные грому и молниям, непрерывно гремели в душе Сюйцина. Все, что он рассказал, особенно в конце, позволило Сюйцину осознать ужасающее могущество великого наполнения души. Один могущественный мастер 2-й стадии наполнения души после смерти полностью преобразил целую провинцию, и спустя много лет здесь появились силы, возникшие благодаря ему. Его действительно можно было назвать богом. И теперь Сюйцин понял, что погибший бог мир фолков, мир, был могущественным совершенствующимся этого уровня. А что находится выше наполнения души? Сюйцин сделал глубокий вдох и нерешительно спросил. 7-й владыка поднял голову и посмотрел на небо. Он смотрел не на изуродованное лицо бога, а на звездное небо. Возможно, об этом есть записи в Святой Земле, созданной древними императорами и повелителями, или в истории великих кланов, тихо сказал 7-й владыка. Он взмахнул рукавом, и духовный корабль исчез, перенеся Сюйцина и Дин Сюэ, которая с некоторым недоумением слушала его слова, на землю. Дин Сюэ слышала все, что было сказано, но ее разум не мог этого удержать. Некоторые вещи вредно знать, если твой уровень культивации недостаточно высок. Когда они оказались на этой проклятой земле, сердце Сюйцина все еще было неспокойно. 7-й владыка взглянул на Сюйцина и, понимая, что тот переваривает полученную информацию, повел их к небольшому городку. Городок находился у подножия Южной горы, хотя и на большом расстоянии от горы императора Наньюэ, но из-за высоты горы отсюда можно было увидеть тело императора призраков. И это было как раз спереди, что удобно для наблюдения. Мы поселимся в этом городке. Сюйцин, ты должен каждый день наблюдать за императором. Срок – 100 дней. Ты должен запечатлеть его образ в своей душе, сказал 7-й владыка, заложив руки за спину. Он вошел в городок вместе с Сюйцином и Дин Сюэ, которая не осмеливалась говорить, видя серьезность седьмого владыки. Городок был небольшим, улицы были грязными. Сейчас стояла осень, дул холодный ветер, поднимая в воздух множество сухих листьев, которые скапливались в углах. Из-за этого городок выглядел довольно уныло, но было и нечто необычное. Здесь было одинаково много стариков и детей. Это привлекло внимание Сюйцина. Дин Сюэ не понимала, что это значит, но Сюйцин догадался. Однако он не стал вдаваться в подробности. Сейчас для него самым важным было скопировать образ горы Наньюэ. Появление троих чужаков вызвало любопытство у жителей городка. Сюда редко приходили посторонние, но Сюйцин и Дин Сюэ, как и седьмой владыка, приняли меры предосторожности, поэтому для остальных они выглядели как обычная семья из трех человек. Но в этом мире, где каждый готов съесть другого, все были настороже. К чужакам относились с инстинктивной враждебностью и отчуждением. Даже когда седьмой владыка купил здесь дом и поселился в нем с Сюйцином и Дин Сюэ, отчуждение и враждебность не исчезли. Сюйцин не видел в этом ничего плохого. Он каждый день сидел в медитации в своем доме и, подняв голову, мог видеть величественную гору императора призраков. Весь процесс запечатления ее образа в душе чем-то напоминал постижение клинка великого рассвета. Но этот процесс был невероятно трудным, он намного превосходил постижение клинка великого рассвета. Однако Сюйцин не тревожился. Он по-прежнему каждый день смотрел на гору, постепенно успокаиваясь. В его голове воцарялась пустота, а седьмой владыка каждый день брал с собой Дин Сюэ и бродил по городку. Он с добродушной улыбкой любил поболтать с людьми, постепенно знакомясь с соседями. Каждый раз, когда кто-то спрашивал об их происхождении, седьмой владыка с горьким видом молчал. Остальные, видя это, задумывались, представляя себе различные печальные истории старика. Но если кто-то спрашивал о девушке рядом с ним, седьмой владыка переставал хмуриться и с гордостью говорил всем, что это его дочь, а юноша, который постоянно сидит в комнате и никуда не выходит, это его зять. Дин Сюэ каждый раз, когда седьмой владыка так говорил, радостно смущалась. Так они втроем и поселились в этом городке. Время шло, все было спокойно. Сюйцин каждый день занимался постижением, а седьмой владыка с Дин Сюэ гуляли. Они познакомились со всеми жителями городка, а те, в свою очередь, постепенно перестали относиться к ним с опаской, и странности этого городка начали проявляться. Жители городка, хоть и жили бедно, были очень дружны, и хотя поначалу они относились к седьмому владыке и его спутникам с враждебностью, после того как приняли их, стали проявлять больше доброты и мягкости. Такое в этом мире встречалось нечасто. Кроме того, в городке было много стариков и детей. Это означало, что за последние годы городок сталкивался с опасностями нечасто, поэтому старики и дети, не способные защитить себя, могли выжить. В углу городка была школа, где учитель обучал грамоте всех детей. Ежедневное детское чтение из школы радовало всех жителей городка. Среди этих детей был один мальчик, которого седьмой владыка особенно любил. Это был 8-9-летний мальчик, очень красивый. Он немного отличался от других детей, потому что был очень чистым, и лицо его тоже было чистым. Он носил сумку как школьный рюкзак и всегда был вежлив со всеми. Иногда, когда седьмой владыка с Дин Сюэ гуляли по улице и встречали этого мальчика, он смущался взгляда Дин Сюэ и робел под взглядом седьмого владыки, но все равно вежливо кланялся и быстро бежал домой. Его дом был рядом с домом седьмого владыки. Его отец был плотником, а мать шила и ткала одежду для соседей. Утром они провожали сына в школу, а вечером стояли у дверей, ожидая его возвращения. Каждый вечер в доме горел свет, и в окне можно было увидеть тени счастливой семьи. Все выглядело очень обыденно, но глаза седьмого владыки становились все ярче. Однажды он сел рядом с Сюйцином, который смотрел на гору императора призраков, и, улыбаясь, сказал: «Четвертый, как думаешь, может, мне найти вам, братьям и сестре, пятого ученика?» Сюйцин не обратил на него внимания, продолжая смотреть на гору императора призраков. Его взгляд постепенно становился пустым, пока он неосознанно не закрыл глаза. В его сознании быстро формировался силуэт императора призраков, но на этом не закончилось. После формирования силуэт становился все четче, словно постепенно обретая дух. Хаэм, седьмой владыка, который только что говорил, вдруг повернулся к Сюйцину. В его глазах появилось удивление. Не прошло и месяца, так быстро, неплохо, почти как у меня в молодости. Седьмой владыка замолчал, а в следующий миг его глаза широко распахнулись. Он смотрел на Сюйцина, постепенно проникаясь уважением. «Что этот парень делает? Я просто сказал ему перенести образ в душу, чтобы он обрел форму, а он пытается скопировать его суть». Глава 307. Гора безликого призрака. Ладно, четвертый еще молод, пусть набьет себе шишек. Сущность императора призраков разве может быть так просто скопирована? Этот четвертый слишком самоуверен. Седьмой владыка окинул Сюйцина взглядом, заложил руки за спину и собрался уходить. А в это время Сюйцин уже забыл обо всем на свете, забыл о течении времени. В его голове была только одна мысль – перенести образ императора призраков целиком в свое море сознания. Ведь учитель сказал, что только так он сможет начать совершенствование техники призрачный захват пути. А эта техника, Сюйцин чувствовал, идеально ему подходит. Он хотел начать ее совершенствование, как только достигнет формирования ядра, поэтому решил, что должен как следует потрудиться над переносом образа. Сюйцин опасался, что одного лишь силуэта будет недостаточно, поэтому он все глубже погружался в свои ощущения, стараясь уловить каждую деталь императора призраков Наньюэ. Сюйцин не знал, что такое сущность. Он думал очень просто. Нужно сделать так, чтобы божество в его море сознания было максимально живым, максимально похожим на гору императора призраков. Как будто он срисовывает оригинал, полностью воспроизводя его в своем сердце. Поэтому, когда появился силуэт, он начал наполнять его деталями и цветом, но этот процесс оказался куда сложнее предыдущего. Это как если бы человек без особых навыков рисования попытался описать хармический корабль. Это еще возможно, но при прорисовке деталей он неизбежно допустит множество ошибок. И вот, при прорисовке деталей Сюйцин допустил ошибку. Она произошла при воссоздании тела. Он старался изо всех сил скопировать его, но тело все равно выглядело странно. Поэтому в следующий миг Сюйцин инстинктивно стер его и начал заново. Все это происходило в море сознания Сюйцина, было плодом его восприятия, и постороннему было бы сложно это заметить. Но, седьмой владыка, благодаря своему уровню культивации, смог уловить кое-какие признаки. Именно эти признаки заставили уже собравшегося уходить седьмого владыку внезапно остановиться и резко обернуться, снова пристально глядя на Сюйцина. Что это было? Только что, мне показалось, что возникла искра сущности. Седьмой владыка внимательно всматривался, на его лице читалось недоумение. Сущность исчезла, и силуэт, который он только что перенес в свое сердце, тоже пропал. Что этот четвертый вытворяет? Седьмой владыка, охваченный любопытством, наблюдал еще некоторое время, и только когда Сюйцин успокоился, он, все еще недоумевая, вышел. Но весь этот день, даже несмотря на то, что Дин Сюэ, находясь рядом, доставило ему немного радости, он все равно не мог отделаться от мысли о состоянии Сюйцина. Поэтому, вернувшись на закате, он сразу же посмотрел на Сюйцина, и от увиденного седьмой владыка слегка опешил. Силуэт снова появился. Так быстро, и та искра сущности тоже, хаэм, снова пропала. Седьмой владыка, уставившись на Сюйцина, хотел было разбудить его и расспросить, но сдержался. Так проходили дни, и вот наступил второй месяц. За этот второй месяц седьмой владыка уже начал уставать от перемен в состоянии Сюйцина. Почти каждый день он чувствовал, как Сюйцин успешно переносил образ, а затем тот рассеивался. В конце концов, он, конечно же, понял, в чем дело. «Я всего лишь просил тебя перенести образ, четвертый. Не нужно было так усердствовать. Ты что, решил похвастаться своими способностями к восприятию?» Седьмой владыка усмехнулся, но за этот месяц восхищение в его глазах становилось все сильнее. Он по-новому взглянул на способности к восприятию своего четвертого ученика. Этому парню больше всего подходит путь секты Великого Правителя, а наследие секты Великого Правителя исходит от этого императора призраков, так что, в каком-то смысле, ему идеально подходит совершенствование пути императора призраков Наньюэ. Возможно, именно поэтому его восприятие так поразительно. Пока седьмой владыка размышлял, совершенствование Сюйцина подошло к решающему моменту. Он использовал свое море сознания как холст, а свои способности к восприятию как кисть, снова и снова рисуя гору императора призраков и снова стирая ее, чтобы начать заново. Так, постепенно, гора императора призраков в его море сознания становилась все более живой, некоторые детали становились все более проработанными после бесчисленных исправлений и перерисовок. Не хватало только одного, У этого императора призраков не было лица. Сюй Цин никак не мог нарисовать лицо так, чтобы оно его удовлетворило. Да и тело, если честно, его тоже не совсем устраивало. Но если бы кто-то увидел это со стороны, он бы пришел в ужас. Ведь добиться такого на этапе возведения основания – это само по себе редкость. Для этого нужны выдающиеся способности к восприятию. Но Сюй Цин чувствовал, что он еще очень далек от совершенства. Хотя гора императора призраков в его море сознания и казалась живой, он сам прекрасно понимал, что это всего лишь оболочка. В лучшем случае, очень красивая оболочка. Сравнивая ее с идеально перенесенным образом, Сюй Цин решил, что он выполнил, пожалуй, лишь одну миллионную часть задачи. Он хотел бы продолжать, но его разум уже был на пределе, а море сознания, после появления горы императора призраков, было полностью заполнено, и он больше не мог удерживать в нем свое сознание. Поэтому на 67-й день Сюй Цин открыл глаза. В его взгляде читалась глубокая, окутанная сущностью, проницательность, превосходящая все, что было раньше. Но Сюй Цин лишь тихо вздохнул. Затем он почувствовал что-то, обернулся и увидел позади себя седьмого владыку, который сидел с безмятежным видом. «Учитель, я больше не могу продолжать, не унывай. Хотя ты и не смог, как твой учитель в свое время, завершить перенос за 3 дня, я знаю, что ты старался изо всех сил». Седьмой владыка заговорил спокойно, с видом, будто говорил: «Ты неплохо справился», но в душе у него бушевали эмоции. Он почувствовал в Сюй Цине настоящую сущность горы императора призраков. Пусть это была лишь искра, но если бы об этом узнали, секта великого правителя пришла бы в бешенство. «Учитель, это, способности ученика ограничены. Я достиг своего предела», — Сюй Цин опустил голову. Он знал, что не может сравниться с учителем. В его глазах мощь учителя была подобна темной бездне, глубину которой невозможно измерить. Он лишь сожалел, что смог продержаться всего 60 с лишним дней. Гора императора призраков, которая сейчас всплывала в его сознании, хоть и излучала густой черный свет и испускала мощные колебания, была несоизмеримо далека от того совершенства, к которому стремился Сюй Цин. Он смог лишь максимально точно воспроизвести ее силуэт. Седьмой владыка, глядя на Сюй Цина, вздохнул про себя. В тот момент, когда Сюй Цин очнулся, у него не только появилась искра истинной сущности, но и его аура сильно изменилась по сравнению с прошлой, приобретя оттенок призрачной энергии. Эта призрачная энергия не была энергией смерти, а чем-то таинственным и непостижимым. Для седьмого владыки, с его уровнем культивации, это не представляло угрозы, но он прекрасно понимал, что для культиваторов более низкого уровня это имеет огромное значение. Она даже могла оказывать сдерживающее воздействие на призрачное чудовище. При взгляде в глаза человеку со слабой волей, у того начинало гудеть в голове. Это заметил не только седьмой владыка, но и тень, причем куда сильнее. Седьмой владыка был рядом, поэтому она не смела себя никак проявлять, но в тот момент, когда Сюй Цин очнулся, ее охватил ужас. Ей вдруг показалось, что Сюй Цин теперь может ее съесть. Лицо седьмого владыки слегка исказилось, но он тут же взял себя в руки и заговорил с улыбкой. «Осознание своих недостатков – первый шаг к совершенствованию. Четвертый, хотя твои способности к восприятию и уступают моим, среди людей ты все равно один из лучших. Учитель, не знаю, достаточно ли моего нынешнего понимания для совершенствования призрачного захвата пути». С некоторой нервозностью Сюй Цин посмотрел на седьмого владыку. Седьмой владыка, глядя на Сюй Цина и его неуверенное выражение лица, вдруг потерял желание говорить. Он почувствовал усталость и, поднявшись, равнодушно произнес, с натяжкой. Сюй Цин облегченно вздохнул, но в душе решил, что в свои ежедневные тренировки будет включать копирование горы императора призраков. Он будет день и ночь пытаться постичь ее, стремясь к тому дню, когда сможет полностью перенести ее в свое море сознания. С этой мыслью Сюй Цин быстро поднялся и уже собирался выйти из дома, как в дверях появилась Дин Сюй с подносом сладостей. Увидев Сюй Цина, ее глаза засияли. «Сюй Цин, старший брат, ты наконец проснулся!» — воскликнула она и, подбежав к Сюй Цину, протянула ему поднос. При виде сладостей в животе у Сюй Цина заурчало. Хотя с его уровнем культивации он мог бы уже обходиться без обычной пищи, Сюй Цин все еще любил поесть. Еда приносила ему чувство удовлетворения, что для него, выросшего в трущобах и привыкшего к лишениям, было инстинктом, заложенным в самую душу. Сюй Цин взял одну сладость и съел, затем, подумав, взял еще одну. Глаза Дин Сюэ сияли от радости, она была в прекрасном настроении. Девушка достала бутылочку лекарственного напитка из фруктов и трав и заботливо поставила ее перед Сюэ Цином. Сюэ Цин посмотрел на Дин Сюэ и улыбнулся. «Спасибо». Это слово привело Дин Сюэ в восторг. Она уже собиралась что-то сказать, как из-за двери послышался недовольный голос седьмого владыки. «Раз уж ты не можешь постичь это, нам пора идти». Дин Сюэ надула губы, выражая свое недовольство, но промолчала. Сюэ Цин, услышав слова седьмого владыки, вышел вместе с Дин Сюэ из дома. На дворе уже наступил вечер, последние лучи солнца освещали дом и стоящего во дворе, сцепив руки за спиной, седьмого владыку. Его недовольное выражение лица было отчетливо видно. Дин Сюэ, моргнув, подбежала к седьмому владыке, протянула ему другую коробку со сладостями и немного пококетничала. Лицо владыки смягчилось, он выглядел довольным. Это выражение показалось Сюэ Цину знакомым. Вспомнив, он подумал о старике из гостиницы, а затем о белой змее. Пока Сюэ Цин предавался воспоминаниям, седьмой владыка съел одну сладость, а затем, достав белый идентификационный жетон, бросил его Сюэ Цину. «Отдай этот жетон мальчику из соседнего дома, он скоро вернется из школы. Раз уж мы выбрались, по пути назад я хочу закинуть удочку и посмотреть, не найдется ли в этой провинции приветствия императора кандидата на роль пятого. Я буду ждать тебя за городом». Сказав это, седьмой владыка подозвал Дин Сюэ и, несмотря на ее нежелание, покинул это место и отправился за город. Солнце садилось, оранжевые лучи заката освещали землю. Сюэ Цин, сделав шаг, сел на невысокую стену и, подняв голову, стал смотреть на закат, молча ожидая. С одной стороны от него находился соседний дом, с другой – улица, по которой обязательно должен был пройти мальчик. Вскоре на улице показался мальчик с ранцем за спиной. Он был одет в чистую одежду и весело прыгал, возвращаясь домой. Встречая соседей, он вежливо кланялся, а на его лице сияла радостная и довольная улыбка. Подходя к своему дому, он увидел сидящего на стене Сюэ Цина и остановился. «Старший брат». Мальчик замялся, улыбка на его лице стала вымученной, в ней сквозил страх. Но Сюэ Цин чувствовал, что за этим страхом, пусть и настоящим, скрывалось что-то злое, которое он едва сдерживал. Глава 308. Цикл. Почти в тот же момент, когда мальчик заговорил, дверь соседнего дома бесшумно отворилась. Родители мальчика вышли, не выражая никаких эмоций, и холодно посмотрели на Сюэ Цина. Словно предвещая недоброе, вечернюю зарю затянуло черной тучей, казалось, вот-вот хлынет дождь. В небе раздался раскатистый гром, и во все стороны сверкнули молнии. Жители городка, предчувствуя приближение грозы, поспешили укрыться в своих домах. Песок на земле мелко дрожал от порывов ветра, поднимая в воздух ворох опавших листьев. Для посторонних это выглядело как обычное изменение погоды, но в глазах Сюэ Цина все происходящее было связано с мальчиком, стоящим перед ним. Интересно, Сюэ Цин повернул голову и окинул взглядом родителей мальчика. Гора императора призраков в его море сознания внезапно вспыхнула, отражаясь в зрачках Сюэ Цина. В следующий миг родители мальчика вздрогнули, их холодные взгляды наполнились ужасом и страхом. То же самое произошло и с глазами мальчика, теперь они выглядели точь-в-точь, как у его родителей. Сюэ Цин не стал рассеивать свою ауру, лишь после беглого взгляда убрал тень горы императора призраков и перестал смотреть на родителей мальчика. Эти две фигуры не имели значения. Он сосредоточил свое внимание на малыше, чья улыбка стала вымученной, и одним прыжком оказался перед ним. Лицо мальчика стремительно менялось, он попятился назад. Сюэ Цин взмахнул рукой и бросил мальчику белый идентификационный жетон, который ему дал седьмой владыка. Это идентификационный жетон, дающий право вступить в семь кровавых глаз, одну из сект Альянса восьми сект. Мальчик не поймал идентификационный жетон, позволив ему упасть на землю. Жетон со звоном ударился о песок. Сюэ Цин не обратил на это внимания и, сделав шаг, прошел мимо мальчика, бросив на ходу: «Ты хочешь стать человеком?» Сказав это, Сюэ Цин продолжил свой путь, удаляясь все дальше и дальше от городка. Как только он ушел, хлынул ливень, обрушившись на весь городок. Шум дождя, смешанный с громом и молниями, омывал землю и все вокруг. В пелене дождя только мальчик и его родители стояли неподвижно, глядя на наполовину погруженный в воду белый идентификационный жетон. Спустя долгое время мальчик вдруг заговорил: «Как вы думаете, мне стоит пойти туда?» Родители мальчика хранили молчание. «Я забыл, что вы созданы мной, ваши мысли просты, «Вы не можете ответить на этот вопрос», – пробормотал мальчик, снова взглянув на идентификационный жетон. В его глазах появилось искушение. Он не был человеком и не принадлежал к инородцам. Он был призрачным чудовищем, очень особенным призрачным чудовищем. Он не обладал большой силой, но у него был ясный разум и такая же сообразительность, как у представителей множества рас. При этом, по какой-то неизвестной причине, с тех пор как он обрел сознание, он очень хотел жить как человек. Поэтому много лет назад он пришел в этот городок, принял облик человека и создал себе родителей. Каждый день он с радостью ходил в школу, изо дня в день. И каждые несколько лет он стирал воспоминания жителей городка о себе, чтобы все начиналось заново. Так он мог продолжать каждый день с радостью ходить в школу. Он уже не помнил, сколько времени прошло таким образом, год за годом, поколение за поколением. Он видел, как его одноклассники взрослеют, становятся взрослыми, стареют и умирают, а он оставался прежним. И благодаря его тайной защите в этом городке царили мир и покой, именно поэтому здесь было много стариков и детей. Все это Сюй Цин увидел, когда в его глазах отразилась гора императора призраков. Он все понял и сделал свои выводы. И седьмой владыка, конечно же, тоже все видел, раз дал этому мальчику идентификационный жетон. Придет ли в итоге этот мальчик в семь кровавых глаз или нет, это уже не забота Сюй Цина. Он просто подумал, что это призрачное чудовище действительно необычное. Сейчас, под дождем, Сюй Цин вернулся на парящий в воздухе духовный корабль. Как только он ступил на борт, седьмой владыка ничего не спросил, лишь взмахнул рукавом, и духовный корабль с гулом унесся прочь. На обратном пути седьмой владыка не спешил, а просто бродил без дела. Иногда он брал с собой Сюй Цина и Дин Сюя в большой город, где они сидели на дереве перед особняком богатой семьи и наблюдали за молодым господином. Иногда они отправлялись в маленькое государство и смотрели на страдающих людей, и никто не знал, о чем он думал в такие моменты. А иногда они посещали места, похожие на лагерь падальщиков, где седьмой владыка наблюдал за всеми, пока не находил кого-то интересного. Тогда он с улыбкой спрашивал Сюй Цина и Дин Сюя, что они думают об этом человеке. Если он находил кого-то подходящего, седьмой владыка давал Сюй Цину белый идентификационный жетон и просил передать его. Все, кто получал идентификационный жетон от седьмого владыки, были молодыми юношами и девушками. Среди них были дети из богатых семей, бедные студенты, нищие и изможденные малыши. После того, как Сюй Цин раздал много жетонов, ему вспомнился тот день в лагере падальщиков. В то время седьмого владыку сопровождал его слуга. В этой поездке брать с собой слугу было неудобно, поэтому Сюй Цин выполнял эту работу. Постепенно Сюй Цин начал замечать кое-что. Все, кто получал идентификационный жетон от седьмого владыки, обладали какими-то особыми качествами. Например, у того молодого господина из богатой семьи душа и тело были не очень тесно связаны. Посторонние, возможно, этого не замечали, но Сюй Цин, когда в его глазах появилась гора императора призраков, сразу это увидел. Этот молодой господин, должно быть, был захвачен чужой душой, а та бедная девушка из маленького государства была дурочкой, которая целыми днями с улыбкой просила милостыню. Ее тело было покрыто гниющими ранами, но все, кто обижал ее днем, ночью видели кошмары. Причина была в том, что эта дурочка по ночам выковыривала гниющие куски своей плоти и накладывала на них какое-то проклятие. Это проклятие было похоже не на духовное мастерство, а скорее на врожденный талант. Она хорошо это скрывала, посторонние ничего не замечали, и те, кто видел кошмары, не умирали сразу, но вероятность несчастного случая во время их путешествий значительно возрастала. Или, например, мальчик-слуга из аптеки в лагере падальщиков. Хозяин аптеки каждую ночь заставлял его есть землю, и каждый раз после этого у мальчика шла кровь. Эту кровь хозяин бережно собирал в маленькие бутылочки и на следующий день продавал как лекарство от ран. И таких примеров было много, все они были хорошо спрятаны, но седьмой владыка, казалось, был мастером в их поиске. За это время Сюй Цин увидел много такого, что поразило его. Каждый из этих людей обладал огромным потенциалом. После того, как было роздано более 20 идентификационных жетонов, седьмой владыка прекратил поиски и, глядя на Сюй Цина, сказал: «И правда, грядет великая эпоха. Я был в этой провинции приветствия императора много лет назад, искал таланты, но их было не так много. В итоге только твой третий старший брат прошел испытание, а теперь я вернулся, и здесь появилось так много талантливых людей. На этот раз я снова хочу выбрать одного из 50, посмотреть, кто в итоге станет твоим младшим братом или сестрой». Седьмой владыка был явно доволен результатами поездки. «Сюй Цин, Сюй Эр, как вы думаете, кто из тех, кто получил идентификационный жетон, дойдет до меня?» Дин Сюй немного подумала и сказала: «Дядя, я думаю, что та дурочка, которая умеет проклинать, сможет». Седьмой владыка улыбнулся и посмотрел на Сюй Цина. Сюй Цин задумался, вспоминая всех, кого он видел, и в конце концов в его голове всплыл образ того молодого господина из богатой семьи. «Я думаю, что тот, кого захватила чужая душа, имеет больше всего шансов». Седьмой владыка был немного удивлен. «Почему ты так думаешь?» «Я думал, ты скажешь, что это будет тот мальчик, который первым получил идентификационный жетон». Сюй Цин покачал головой. Он был недостаточно осторожен. Из всех этих людей только тот молодой господин из богатой семьи повел себя осмотрительнее. «Довольно интересно», — седьмой владыка рассмеялся и, управляя духовным кораблем, вместе с Сюй Цином и Дин Сюй закончил это путешествие, направившись прямиком к семи кровавым глазам. По пути Сюй Цин, наконец, нашел свободное время и продолжил размышлять над открытием своего 121-го отверстия Дхармы. В глубине души у него смутно зародился план, но он еще не был до конца продуман, поэтому Сюй Цин обратился за советом к седьмому владыке. Седьмой владыка ответил, что запретный дхармический артефакт семи кровавых глаз может оказать определенное благотворное влияние на открытие 121-го отверстия Дхармы, поэтому Сюй Цину стоит найти возможность попробовать. Сюй Цин задумался, вспомнил о зеркале, которое он получил во время этой поездки, достал его и начал изучать. Седьмой владыка взглянул на него, но ничего не сказал. Сюй Цин больше не стал спрашивать и, обдумывая это несколько дней, постепенно пришел к пониманию. Этот предмет был осколком дхармического артефакта. Возможно, целый дхармический артефакт, как и запретный дхармический артефакт семи кровавых глаз, имел форму зеркала, но, естественно, обладал другими способностями. А этот осколок воздействовал на душу. Любой, на кого падал его свет, на мгновение терял концентрацию, а глаза испытывали сильную резь. Если бы кто-то был убит им, то это зеркало создало бы подконтрольное ему призрачное чудовище. Судя по способностям, оно было неплохим, но этот предмет явно не был очищен. Для обычных людей он был бы подобен сокровищу, но для культиватора с определенным уровнем культивации его эффект был посредственным и не мог привести к смерти. Однако при использовании в качестве вспомогательного средства оно может быть полезным, подумал Сюй Цин, вспоминая, как он получил это зеркало. Тогда, когда его свет упал на него, Сюй Цин на мгновение потерял концентрацию из-за боли в глазах. Это мгновение, если им правильно воспользоваться, может решить исход битвы. Поразмыслив, Сюй Цин убрал предмет, решив позже поэкспериментировать с ним и выяснить его пределы. Так прошло еще несколько дней, и альянс восьми сект показался вдали. Как только они вернулись, Сюй Цин, оставив Дин Сюя, которая не хотела с ним расставаться, и полетел в транспортный отдел, где находился Чжан Сань. Эта поездка была довольно долгой, и духовный корабль дважды взрывался. Хотя он все еще мог использоваться, Сюй Цин решил, что его лучше отремонтировать. В полдень, когда солнце ярко светило, Сюй Цин пролетал над главным городом семи кровавых глаз. Внезапно его выражение лица изменилось, и он резко посмотрел вниз. На земле, на одной из улиц, Сюй Цин увидел немого. На немом впервые не было собачьей шкуры под даосским халатом, он был одет только в даосское одеяние. Его походка также отличалась от обычной. Он не прижимался к стенам, а шел прямо по центру улицы. Бдительность в его движениях все еще присутствовала, но она отличалась от той, что Сюй Цин помнил. Теперь бдительность сочеталась с волнением и любопытством к окружающему миру, в то время как раньше она была предупреждением: чужим вход воспрещен, словно он в любой момент мог наброситься на кого-нибудь. Самое главное, немой был очень слаб. Эта слабость была не физической, а душевной. Сюй Цин уже видел подобное раньше. Это произошло с тем молодым господином из богатой семьи, которого захватил другой дух. Используя гору императора призраков, Сюй Цин внимательно осмотрел немого. Прищурившись, он сделал шаг вперед и в мгновение ока оказался перед немым. Сюй Цин появился так неожиданно, что лицо немого изменилось, и он инстинктивно отступил назад. Увидев лицо Сюй Цина, немой поспешно опустил голову, а затем сразу же упал на колени. Но в следующий миг Сюйцин поднял правую руку и схватил немого за шею, подняв его покрасневшее от удушья и испуганное лицо перед собой. Сюйцин спокойно и холодно посмотрел в глаза немого и тихо спросил: «Кто ты?» Глава 309. Буря приближается. Глаза немого наполнились ужасом, тело задрожало. Он пытался вырваться, но правая рука Сюйцина, словно железные клещи, крепко сжимала его шею, делая все попытки сопротивления тщетными. Огромная разница в уровне культивации лишала его малейшего шанса на сопротивление, даже несмотря на то, что он был близок к возведению основания. Говоря «близок», стоит отметить, что уровень культивации немого был странным. Он находился где-то между конденсацией ци и возведением основания, словно возведение основания не было завершено. Это место считалось оживленным рынком, вокруг было много прохожих, а также множество учеников семи кровавых глаз и других сект. Но все, кто видел Сюйцина и немого, замирали. Простые люди отступали, а культиваторы склоняли головы перед Сюйцином в знак почтения. С нынешним статусом Сюйцина в альянсе восьми сект, не говоря уже о том, чтобы схватить ученика за горло, даже если бы он убил кого-то прямо на улице, у него не возникло бы никаких проблем. Максимум, ему сделали бы выговор. А если бы у него была хоть малейшая причина, то и выговора бы не было. В конце концов, в какой-то степени он уже представлял поколение учеников альянса восьми сект. Сюйцин холодно посмотрел на немого. Он помнил, что во время патрулирования реки немой был на стадии завершения конденсации ци и вот-вот должен был вступить в возведение основания. Теперь же он был в таком состоянии. Вспомнив видение горы императора призраков, которое возникло у него перед глазами, Сюйцин пришел к определенному выводу. Он был уверен, что человек перед ним был всего лишь пустой оболочкой, а душа внутри определенно не принадлежала немому. Видя, что тот молчит, Сюйцин потащил немого к причалу. Достигнув его, он достал свой духовный корабль, у которого оставался один заряд самоуничтожения. В тот момент, когда он ступил в каюту духовного корабля, из рук Сюйцина вырвалось пламя мрачной души, которое, пройдя по шее немого, проникло в его тело. В следующее мгновение из уст немого вырвался пронзительный вопль. Его тело стало заметно слабее, он задрожал всем телом. Пламя мрачной души вырвало его душу. Эта душа отличалась от внешности немого. Это был клубок черного тумана, постоянно меняющий форму. Из него исходила злая аура, а также густая инородная энергия, словно пытавшаяся осквернить все вокруг. Но под действием пламени мрачной души она могла лишь дрожать. В следующий миг, когда тень Сюйцина распространилась, открыла глаза и с голодным взглядом продемонстрировала желание поглотить, душа задрожала еще сильнее. В конце концов, Сюйцин вдохнул, и душа, втянутая в его тело, была подавлена в 61-м отверстии Дхармы. Пламя силы Дхармы, сжигая, постоянно очищало ее. Тело немого вздрогнуло, и в его глазах медленно появился знакомый Сюйцину блеск. Сюйцин с бесстрастным лицом разжал руку. Немой упал на землю, тяжело дыша. Он был немного растерян, но быстро вспомнил, что произошло. Его лицо помрачнело, в глазах вспыхнула ярость. Затем он встал на колени перед Сюйцином и трижды поклонился. Подняв голову, он посмотрел на Сюйцина с благодарностью. «Что случилось?» – спокойно спросил Сюйцин, внимательно осмотрев немого. Немой тут же достал нефритовую табличку и быстро что-то на ней начертал. Затем он с уважением протянул нефритовую табличку Сюйцину. Когда Сюйцин взял ее, немой опустил голову и посмотрел на свое тело, на котором не было шубы. Ему явно было не по себе. «Надень ее», — спокойно сказал Сюйцин. Немой тут же достал из своей пространственной сумки старую собачью шубу и надел ее. Только после этого он успокоился и присел на корточки, молча ожидая распоряжений Сюйцина. Сюйцин просмотрел нефритовую табличку и быстро узнал причину произошедшего. Все дело было в возведении основания немого.